Глава 11. Консул, маленький худощавый человек, высохший на своей службе. «Присядьте», — говорит он и указывает на стул, стоящий у его письменного стола. «Чем могу служить?» «Я хотел бы получить паспорт». «Вы потеряли паспорт?» «Не паспорт, а корабельную карточку». «Ах, значит, вы моряк». Он сразу изменил свой тон. И его новый тон, проникнутый каким-то странным недоверием, длился еще некоторое время и определил дальнейший характер нашего разговора. «Я потерял свой корабль». «В пьяном виде?» «Нет, я никогда не пью ни единой капли». «Вы же сказали, что вы моряк». «Так точно, моряк. Мой корабль ушел 3 часа раньше, чем было условлено. Он должен был уйти с приливом. Но так как он уходил без груза, то ему нечего было дождаться прилива». «Значит, ваши бумаги остались на корабле?» «Да». «Я так и полагал. Вы помните номер вашей карточки?» «Нет». «Кем она была выдана?» «Этого я не могу сказать вам в точности. Я плавал на каботажных судах, на бостонских, нью-йоркских и балтийских. Я уже не помню, где мне выдали карточку». «Так я и думал». «Не каждый же день смотришь на карточку. Я, признаться, ни разу не взглянул на нее за все время, пока она была у меня». «Так. Она лежала у меня в кармане». «Инородец?» «Нет, я родился в Америке». «Ваше рождение было зарегистрировано?» «Не знаю. Тогда я был еще слишком мал». «Значит, не зарегистрировано». «Я же говорю вам, не знаю». «Но я-то знаю». «Так зачем же вы спрашиваете, если знаете?» «Так разве я хочу получить паспорт?» — спросил он меня. «Этого я не знаю, сэр. Хотите ли вы иметь паспорт?» «Ведь вы же хотите получить паспорт, а не я. И так как паспорта выдаю я, то, надеюсь, вы разрешите мне задавать вам вопросы, не правда ли?» Этот человек был прав. Люди всегда правы. И это не составляет для них никакого труда. Сначала они выдумывают законы, а потом стараются вдохнуть в них жизнь. «У вас есть точный адрес в Америке?» «Нет, я живу на кораблях, или же, если не плаваю, то в наших общежитиях и ночлежках». «Значит, без определенного адреса. Может быть, вы член какого-нибудь клуба?» «Кто, я?» «Нет». «Родители есть?» «Нет, умерли». «Родственники?» «Слава богу, нет. Если бы и нашлись какие-нибудь, я бы от них отрекся». «Вы участвовали в выборах?» «Нет, никогда». «Значит, вы не состоите и в избирательных списках?» «Безусловно, нет. Я бы не участвовал в выборах, если бы даже был в это время на берегу». Он смотрит на меня с минуту тупым, ничего не выражающим взглядом. Все время он улыбался и, как и его коллега в Роттердаме, играл карандашом. Что стали бы люди делать, если бы вдруг не стало карандашей? Правда, тогда остались бы еще линейки или пресс-папье, или телефонный шнур, или очки, или несколько листов бумаги, или формуляры, которые можно перелистывать. Канцелярия позаботилась бы о том, чтобы чиновник не скучал. Мыслей, которыми он мог бы заняться, у него нет, а если какая-нибудь заведется, то в этот момент он перестает быть чиновником и становится самым обходительным человеком. Если бы в один прекрасный день пальцы лишились возможности играть настольными предметами, занесенными в инвентарный лист, и занялись бы сверлением стен, то от этого мог бы, пожалуй, пострадать фундамент. Я не могу выдать вам паспорта. Почему? На основании чего? На основании одних ваших голых утверждений? Этого я не могу. Да и не имею права. Я должен представить доказательства. Я должен дать отчет, на основании каких доказательств выдан паспорт. Чем вы можете доказать, что вы американец и что я обязан вами заниматься? Но ведь вы же слышите это. По говору? Конечно. Это не доказательство. Возьмите, к примеру, Францию. Здесь живут 1000 людей, которые говорят по-французски, и в то же время вовсе не французы. Здесь есть русские, румыны, немцы, говорящие на чистейшем французском языке, лучше любого француза. Здесь есть тысячи людей, родившихся во Франции и состоящих в иностранном подданстве. С другой стороны, в Америке есть сотни тысяч еле говорящих по-английски, но никто не может заподозрить их в том, что они не американские граждане. Но ведь я родился в Америке. Тогда, разумеется, вы можете быть американским гражданином. Но и в таком случае вам пришлось бы еще доказать, не приберег ли ваш отец для вас другого гражданства, которого вы не сменили, став совершеннолетним. Мои прадеды уже были американцами, и их родители тоже. Докажите мне это. И я обязан выдать вам паспорт, хочу я этого или нет. Приведите ваших предков или ваших родителей. Но я даже не требую этого. Докажите мне только, что вы родились в Америке. Как же я это докажу, если мое рождение не было зарегистрировано? Но это, во всяком случае, не моя вина. Может быть, вы станете оспаривать, что я родился? Совершенно верно. Это вопрос спорный. Тот факт, что вы стоите предо мной, не может служить для меня доказательством того, что вы родились. Я могу только верить этому, как и тому, что вы американский гражданин. Значит, вы даже не верите, что я родился? Ну, дальше идти уже некуда. Консул улыбнулся своей очаровательной улыбкой должностного лица. То, что вы родились, я беру на веру, потому что вижу вас перед собой своими собственными глазами. Но если я выдам вам паспорт и сошлюсь в отчете моему правительству на то, что видел этого человека, и верю, что он американский гражданин, то легко может случиться, что меня уволят, потому что правительство нисколько не намерено считаться с моими верованиями. Оно считается только с тем, что я знаю достоверно. А что я знаю достоверно, я должен уметь доказать. Ваше гражданство и рождение я не могу доказать. Приходится только пожалеть, что мы пока еще не сделаны из папье-маше, потому что тогда можно было бы сразу видеть по ярлычку, сфабрикован ли человек в Соединенных Штатах Америки или во Франции, или в Испании. И консулам не приходилось бы тратить свое драгоценное время на такие пустяки. Консул бросил карандаш, встал, направился к дверям и выкрикнул какую-то фамилию. Вошел секретарь, и консул сказал ему: «Взгляните, пожалуйста». «Ваше имя?» — он обернулся ко мне. «Ах, да, вспомнил. Галле». «Правильно. Так вот, взгляните, пожалуйста». Секретарь оставил дверь полуоткрытой, и я вижу, как у одного из шкапов, в которых расставлены тысячи желтых карточек, он разыскивает букву «Г» и мое имя. Это карточки ссыльных, неблагонадежных, пацифистов и известных анархистов. Секретарь возвращается. Консул, который все это время стоял у окна и смотрел вниз, оборачивается к нему. «Ну?» «Не значится. Это я знал заранее. Теперь я получу свой паспорт. Но, разумеется, не так-то скоро». Секретарь ушел и закрыл за собой дверь. Консул не произносит ни слова. Снова садится за письменный стол и некоторое время оглядывает меня, не зная, что бы ему еще спросить. По-видимому, он истощил весь запас своих вопросов. Наконец он встает и покидает комнату. Он идет за советом в один из других священных апартаментов. Мне нечего делать, и я принимаюсь рассматривать развешанные по стенам картины. Все знакомые лица. Лицо моего отца я помню хуже, чем эти лица. Вашингтон, Франклин, Грант, Линкольн. Люди, которым бюрократизм был так же ненавистен, как кошка собаки. Пусть эта страна навсегда останется страной свободы, где найдет убежище всякий преследуемый и травимый, если им руководит добрая воля. Пусть эта страна принадлежит тем, кто ее населяет. Но, разумеется, так не могло продолжаться вечно. Пусть эта страна принадлежит тем, кто ее населяет. Пуританская совесть не допускала сказать коротко и прямо: «Страна принадлежит нам, американцам, потому что здесь были и индейцы, которым эта страна была дана самим Богом, а пуританин должен чтить Божий закон. Где найдет убежище преследуемый и травимый? Хорошо, если все там живущие преследуемые и травимые из всех стран. А преемники этих преследуемых и травимых держат на запоре эту предоставленную всем людям страну. И чтобы запор был понадежнее, чтобы ни одна мышь не могла пробраться туда, эта страна запирается от своих собственных сынов. Ведь под видом сына мог бы пробраться переодетый в его платье сосед. Консул возвращается и садится снова. Он придумал новый вопрос. Вы, может быть, бежали из тюрьмы или преступник, которого всюду разыскивают? А я выдам вам паспорт на указанное вами имя, и этот паспорт спасет вас от справедливого наказания. Да, так оно и есть. Я уже вижу, что пришел к вам совершенно напрасно. Мне, право, очень жаль, что я не могу помочь вам. Мои права не так велики, чтобы я мог выдать вам паспорт или какую-нибудь другую бумагу, способную вас легитимировать. Вам следовало обращаться более осторожно с вашей карточкой. Такие вещи нельзя терять в наше время, когда паспорт важнее всего другого. Мне все-таки хотелось бы узнать одно. Да. Что именно? Здесь была толстая дама с бриллиантовыми кольцами на пальцах, которые она едва могла поднять от тяжести золота и бриллиантов. Она ведь тоже потеряла свой паспорт. И вы тотчас же дали ей другой. И вся эта церемония длилась не более получаса. Но ведь это была мисс Салли Маркус из Нью-Йорка. Вы, вероятно, слышали это имя. Это солидный банк, — сказал он с таким жестом и с такой интонацией, как будто хотел сказать, ведь это же был принц Уэльский, а не моряк, у которого из-под носа ушел корабль. Вероятно, по выражению моего лица он увидел, что я не вполне уяснил себе смысл сказанного и добавил. Вы, наверное, уже слышали это имя? Один из крупнейших нью-йоркских банков. Я все еще был в недоумении и сказал, я вовсе не уверен, что эта дама американка. Я готов биться об заклад, что она родилась в Бухаресте. Откуда вы это знаете? Мисс Маркус действительно родилась в Бухаресте, но она американская гражданка. А разве при ней был документ об ее гражданстве? Конечно, нет. Откуда же вы узнали, что она американская гражданка? Ведь она еще не научилась как следует говорить по-английски. Для этого мне не нужны доказательства. Банкир Маркус – достаточно известная личность. А кроме того, она приехала в первом классе на корабле «Мажестик». Наконец-то я понял. Я ведь прибыл в матросском кубрике на транспортном судне, на котором был всего только палубным рабочим. Это, конечно, ничего не доказывает. Солидный банк и каюта первого класса доказывают все. Дело совсем не в этом, мистер Галли. Я уже сказал вам, что ничем не могу вам помочь. Бумаг я вам выдать не могу. Я лично верю тому, что вы мне сказали. Но в случае, если бы полиция привела вас сюда с тем, чтобы мы признали и приняли вас под свою ответственность, мне пришлось бы отказаться от вас, а также от того, что вы американский гражданин. Я не могу поступить иначе. Значит, я должен погибнуть в чужой стране. Я бессилен помочь вам, даже если бы и хотел. Я дам вам карточку в гостиницу на 3 дня с полным пансионом. По истечении срока вы можете взять вторую и даже 3-ю. Нет, благодарю вас, не трудитесь. Не хотите ли получить железнодорожный билет в ближайший портовый город, где вам, быть может, удастся устроиться на корабль, идущий под другим флагом? Нет, благодарю вас. Я постараюсь устроиться сам, так как найду для себя более удобным. Ах, в таком случае будьте здоровы, счастливого пути. И тут я опять имел случай наблюдать разницу между американскими чиновниками и чиновниками других стран. Когда я вышел на улицу и взглянул на часы, было уже больше пяти. Прием же у консула продолжался обычно только до четырех. Однако он не выказал ни малейшего признака нетерпения и ни одним жестом не дал мне понять, что срок приема давно прошел. Теперь я уже безвозвратно потерял свой корабль. Прощай, мой солнечный Новый Орлеан. Гудбай. Прощай, будь счастлив. Девушка, родная моя девушка в Новом Орлеане, долго же придется тебе ждать твоего матроса. Долго придется тебе сидеть и плакать на Джексон-сквере. Твой матрос уже не вернется к тебе. Море поглотило его. Я мог бороться краской и моими сильными руками против волны бури, но против параграфов, карандашей и бумаг я бессилен. Найди себе другого, дорогая. Не трать своей розовой юности на ожидание бездомного скитальца, который даже не родился. Прощай. Огненные сладки были твои поцелуи, потому что мы не заручились мрачным свидетельством. Да здравствуют все прекрасные девушки! Ура! Ветер крепчает! Все наверх ставить паруса! Все флаги на всех материках земли! Взвейтесь, девушка моя! Прощай!